«Ребята, у нас 3 часа свободного времени», — не обращая внимания на слова Селезнева, распорядился Клыч. «В 9 быть здесь как штык!» Стас и Климов, накинув пиджаки, пошли к дверям. Глава 5. Солнце уже садилось. За куполом цирка медленно проливались алые струи заката. Народ схлынул. Улицы в этот предвечерний час были пустынны. Лишь у рюмочной толкалось несколько фигур в лохмотьях, выпрашивая у редких прохожих по 1000 на выпивку. Климов, как пленку в фильме, не отрываясь, прокручивал одни и те же кадры. Пыльный пустырь между глухими заборами, Климбовскую, уронившую голову в канаву, катающегося в пыли Гонтаря. Он жил вокруг, город. Ходил в цирк на борьбу, работал, торговал, заседал. А где-то рядом, неуловимый и страшный, как бешеный волк, готовый укусить и укусить насмерть, бродил кот. «Мать у Гонтаря где?» — спросил он Стаса. «В Курске, кажется», — ответил Стас. Они брели без видимой цели, куда-то к мосту, к своей слободке. Но домой обоим не хотелось, да и что было делать там, дома? «Всем у меня ячейка», — сказал Стас. «Объединенная, партийно-комсомольская. А ты что будешь делать?» «Не знаю», — сказал Климов. «Потолкаюсь где-нибудь». С грохотом и звоном процокала конка. С крыши свистели беспризорные. «Ты на фронте сколько был?» — спросил Стас. Они теперь спускались к реке по узкой стежке, со всех сторон поросшей лопухами и крапивой. «Год», — сказал Климов. «Страшно на фронте?» — спросил Стас. Вечерняя свежесть реки обдула их, заставила поежиться в легких пиджачках. «На фронте и страшно, и не страшно», — пояснил Климов. «Там Стас всегда почти на людях. Вот перед атакой, верно, страшно. А потом, когда побежали, заорали, даже не страшно, а так безумеешь. Орешь, стреляешь, бежишь. Рядом тоже орут, бегут, стреляют. Все как в тумане. Ворвались в окопы, вроде была драка. Орудовал штыком, но вспомнить трудно. Иногда про другого вспомнишь, а про себя — ничего. Да, вообще говоря, редко до рукопашной доходит. Там в каждом бою бывает момент такой. Одна сторона вдруг понимает, что не удержит. И знаешь что? Понимают сразу и командиры, и солдаты. И наоборот, иногда все ревет вокруг, кажется, все, хана. А почему-то вдруг чувствуешь, наша берет. И точно, глядь, огонь ослаб, мелькают спины, о, тогда даешь. И наша победа». Они помолчали. Шелестела трава под ветром. Чуть слышно плескала волна. Тьма окружала их. Враждебная тьма. И в ее бездонной жути, негромко и словно бы о них самих, пел с той стороны реки дальний и звучный голос. «Выхожу, один я на дорогу». «Помереть не страшно», — сказал Стас. «Нет, честно, я не боюсь. Страшно только, что умер, и все. Никакой памяти о тебе. Сгинул. Был. И нет. Ну, ты там вспомнишь, может, еще кто-то. А потом... И вы забудете». Климов улыбнулся в темноте. Дагон, Стас.